Глава 10. Франция, побережье Средиземного моря, 18 ноября 1919 года, 5:00. Как бы ни странно это звучало, с пристрелкой штуцера помогла Лили. А если точнее, она надоумила, как это сделать. Едва начало расцветать, Воробышек заявила, что ей срочно требуется удовлетворить свои художественные потребности. «С ума сошла!» — отчаянно зевая, запротестовал Серж. «Темно еще!» «Ничего не хочу знать», — отчеканила Лили. «Если ты забыл, соседи привыкли, что когда я в Марселе, то каждый день хожу на берег рисовать. Между прочим, с тобой вместе. Так что не стоит их разочаровывать. А если кто-то...» Девушка лукаво улыбнулась и посмотрела на меня. «Хочет пострелять, то я знаю подходящее место». «Только оденься приличней. Загулявшие на берегу матросы не особо интересуются искусствами». «И куда мы собираемся?» «Совершим небольшую прогулку по морю. На один необитаемый остров. А там хоть из пушки пали, все равно никто, кроме чаек и бакланов, не услышит. Обещаю, не пожалеешь. Мы прекрасно проведем время. О, какие там прекрасные виды! Так и просится на полотно». Только надо побольше еды с собой взять и пледы. Угу. Шматья я накупил целый тюк, так что сменить образ не составило особого труда. Туристические ботинки, вельветовые бриджи с шерстяными гетрами, толстый свитер ручной вязки под горло и просторная драповая куртка с большими накладными карманами в стиле «Я у мамы художник». Образ завершил намотанный на шею двухметровый вязаный шарф и беретка блинчиком с напуском на ухо. Вылитый Гоген, черт бы его побрал. Интересно, а я рисовать умею? А вдруг? Надо будет попробовать. Ладно, раскатал губу, марш собираться. Так, разобранный штуцер в чехол для мольберта, кольт в кобуру, маузер со складнем в карманы, а штайр с патронами в сумку с кистями и красками. Немного практики не помешает. Больно уж патрон мощный, никак не приноровлюсь. Вроде все. «Тебе идет, Алекс». Лили заглянула ко мне в комнату и застенчиво улыбнулась. «Эй, ты чего такой угрюмый?» «Нам не стоит светиться в городе». «Не беспокойся». Девушка заботливо поправила на мне шарф. «Корсиканцев и полиции много в порту и на подходах к нему, но нам туда и не надо. Спустимся к морю напрямую». «Надеюсь». Особых положительных эмоций от прогулки я не испытал. Какие уж тут эмоции, если тебя все вокруг ищут. И не для того, чтобы радостно обняться. Как под прицелом идешь, от каждого звука шарахаешься. Если бы не настоятельная потребность пристрелять винт, я бы даже шагу из дома не сделал. В общем, добрались и ладно. Дальше Лили арендовала на маленьком рыбацком причале прогулочный моторный катерок. А после того, как мы погрузились, сама стала за штурвал и ловко отчалила от берега. Буря закончилась еще ночью. Стало гораздо теплей. На море наступил полный штиль. Курилась дымкой темно-свинцовая вода, мерно постукивал моторчик. По левому борту проплывали величественные пейзажи Марселя. Путешествие проходило довольно комфортно, но все равно я не чувствовал себя в своей тарелке, что, в свою очередь, привело к очередному любопытному выводу. Скорее всего, в своей прошлой жизни меня ничего не связывало с морем, а значит, принадлежность к спецподразделениям военно-морского флота отпадает сразу. Ни моряк, ни разу. Сапог, одним словом. Так, кажется, мариманы сухопутных крыс называют. «По левую сторону гавани, вон там, на мысу. Видишь?» Серж добровольно взял на себя обязанности экскурсовода и болтал без умолка. «Это форт Святого Иоанна. А по правую — форт Святого Николая. Но он был построен позже, чем первый. А выше него — дворец Пале-дю-Фаро. А это, если не ошибаюсь, базилика...» «Базилика Сен-Виктор», — не отрываясь от штурвала, подсказала Лили. «Пятый век. Названо в честь принявшего христианство римского солдата Виктора». «Размололи между жерновами страдальца», — подхватил Серж. «А впоследствии признали святым. святым Виктором. Я слушал их и не мог отделаться от чувства, что Умник и Воробышек — не настоящие анархисты. До встречи с ними воображение рисовало мне последователей мамы анархии как истеричных, унюханных кокаином персонажей с длинными слипшимися в сосульки патлами и с дымящимися бомбами в руках. А эти — эрудированные и веселые ребята. Конечно, со своими захерами в голове, но полностью адекватные, что не может не радовать. Еще мне фанатиков не хватало. «А это что?» — я ткнул рукой в приземистую крепость на большом острове по правому борту нашего катера. «Это тот замок, в котором никогда не сидел Дантес», — с готовностью сообщил Умник и, картинно отмахивая рукой, процитировал: «Чернее моря, чернее неба поднимался, как призрак, гранитный гигант, выступающие скалы которого казались руками, протянутыми для того, чтобы схватить свою жертву. Помнишь? Замок Ив, что ли?» «Ага. А мы направляемся на остров, на который Эдмон никогда не добирался при побеге». Серж радостно заржал. «Кстати, старина Дюма наврал в своей книге. Остров Тибулен не в миле от замка, а в добрых пяти. Так что наш несчастный морячок просто не смог бы доплыть к нему, особенно в феврале». Меня эта информация заинтересовала совершенно в другом ракурсе. Над водой звук разносится гораздо дальше, чем на суше, так что не факт, что наши пострелушки состоятся. Еще не хватало какую-нибудь водную полицию привлечь стрельбой. Вот как-то не вызывает у меня такая перспектива особого энтузиазма. Да, ситуация, однако. «Там уже давно нет тюрьмы», — продолжал Серж. «Ликвидировали, как символ насилия государства над личностью, но при этом почему-то забыли о каторге в Гвиане». «Как же без каторги-то?» «Это да», — хохотнул Умник и ткнул рукой в показавшееся впереди по курсу катера темное пятно на воде. «А вот и Тибулен». «Через час прибудем», — добавила Лили. «Это если ветер не поднимется». И он как раз поднялся, причем дул с берега, но меня это даже обрадовало, потому что теперь можно было палить, сколько влезет, все равно никто не услышит. Сам остров, на первый взгляд, совсем не подходил для пострелушек, однако, полазив по нему, я все-таки нашел подходящее место. У северной оконечности Тибулена природа соорудила из беспорядочного нагромождения скал высокую горку, от которой до маленького пляжа на южном конце острова было примерно 180 метров, то есть почти повторяющиеся условия предстоящей акции. Я уже было обрадовался, но, как оказалось, сильно поспешил, потому что сама пристрелка началась не очень гладко, и это мягко говоря. Для начала пришлось констатировать, что в списке моих предполагаемых воинских специальностей специальность снайпера никогда не присутствовала. Да, я довольно хорошо помнил теорию баллистики, явно пользовался в прошлом винтовкой с оптическим прицелом, но снайперское чутье, которое вырабатывается только годами плотной практики и позволяет интуитивно работать даже с незнакомым калибром, у меня отсутствовало напрочь. Печально, но это так. Но обо всем по порядку. Оптика на поверку оказалась довольно приличной, а прицельная марка почти один в один повторяла таковую у нашего отечественного ПСО. Но сам штуцер, черт бы побрал этот слонобой хренов, легался при выстреле, как взбесившаяся кобыла. Нет, ну куда такая моща? По первому выстрелу поправку сделать не получилось, так как отдачей сразу увело стволы высоко вверх, и я не смог проследить, куда ушла пуля. Увы, вода не оставляет на себе следов. Поэтому пришлось привлечь Сержа с биноклем как корректировщика. Второй и третий выстрелы были потрачены на то, чтобы выверить прицел по горизонтали. На вертикаль ушло еще 4 патрона, и только восьмая пуля попала прямо в цель, проделав дырищу размером с кулак по самому центру холста, укрепленного на мольберте. В общем, управился. Но патронов осталось всего 2. И хватит. Вряд ли мне дадут палить, как из пулемета. Если сразу не попаду, то лучшим выходом будет сваливать как можно быстрее. Ядрить! Я потер онемевшее плечо и уважительно погладил штуцер по казенной части. Объездил все-таки стервеца. Потом записал себе в блокнотик положение верньеров на прицеле, закрутил на них защитные колпачки, аккуратно завернул штуцер в плед и упаковал его в чехол. На этом пока все. Теперь осталось доставить винт на место, и можно приступать к операции. «Алекс!» «Слушаю». Я обернулся к Сержу и Лили. «А нам пострелять?» Брат и сестра с надеждой уставились на меня. «Хотя бы по паре магазинов». Я про себя довольно хмыкнул. «Правильной дорогой идете, щеглы. Вроде бы обыкновенная просьба, но в ней очень много маркеров для сведущего в армейской дисциплине человека». «Какие маркеры?» «Во-первых, ребята безоговорочно приняли мое командование над собой и прекрасно усвоили, что в коллективе все делается по команде. Во-вторых, они обратились с просьбой только после того, как я закончил свои дела. А это свидетельствует уже о более глубоком уровне самодисциплины. Получается, и анархистов можно к порядку призвать. Вот что значит правильно поставленная работа с личным составом. В общем, молодцы ребятки, далеко пойдут». Я немного помедлил, а потом кивнул. «Хорошо, постреляем, но сначала немного поговорим. Вижу, что вы себя уже чувствуете уверенными пользователями этого, несомненно, неплохого для своего времени оружия. Так, воробышек?» «На 30 шагах я положу в мишень всю обойму». Лили гордо задрала нос. «Одной очередью». «Прямо одной?» «Одной». «Уже так пробовала?» «Нет, ты запрещал. И зря». «Откуда такая уверенность?» «Ну ладно, все познается в практике. Идем на позицию». Я встал с камня. «По пути отрабатываете движение в паре. Марш!» Добравшись до места, Лили приняла довольно уверенную стойку и лихо загнала патрон в патронник. «Не слышу! К стрельбе готово! Огонь!» Воздух распорола резкая очередь. Штайр задрался стволом вверх в крайней точке с лязгом, став на затворную задержку. А Лили покачнулась и едва не шлепнулась задницей на мокрые от росы камни. «Ой! К мишени!» Помимо дырищи, проделанной штуцером, в мольберте обнаружилось еще две дырочки. Одна почти по центру, вторая надорвала только краешек полотна. Остальные пули очень ожидаемо полетели за молоком. «Ну и...» «Теперь ты понимаешь, почему я не давал вам стрелять длинными очередями?» «Правильно, потому что это пустая трата патронов». «Нет, так тоже можно, к примеру, ведя подавляющий или отсекающий огонь, для того, чтобы заставить противника потерять атакующий темп, заставить прижаться к земле. Но все равно отсечки по 2-3 выстрела гораздо эффективней. Понятно?» «Не слышу». «Понятно!» «Хорошо, пробуем». «Умник, подпружинь ноги». «Ага, вот так. Воробушек, корпус слегка вперед». В общем, очень скоро от полотна на мольберте остались только лохмотья. Не скажу, чтобы результаты сильно поражали, но оба дитя анархии оказались довольно способными учениками. Через пару-тройку месяцев усиленных занятий из них могли бы получиться приличные боевики с твердым базовым знанием предмета, но этого времени у нас нет. Да и ни к чему мне заниматься избыточной профподготовкой случайных подельников. Для дела хватит и ладно. Наш путь можно назвать общим ровно до того времени, как франко-корсиканец отправится на тот свет. А дальше каждый сам себе выберет дорогу. После штайров мы немного попрактиковались в стрельбе из личного оружия, а затем дружно предались праздности. Для начала слопали корзинку печеной на углях рыбки-султанки, купленной на причале у рыбаков, и заполировали ее бутылочкой кальвадоса. Дальше Лили взялась за рисование, а мы с умником, дымя сигаретами, принялись убивать время разговорами. О чем? Обо всем и ни о чем. Я даже если бы захотел ничего о себе рассказать, не смог бы. А умник, несмотря на внешнюю открытость, тему своей прошлой жизни старательно избегал. Правда, по нескольким оговоркам я понял, что умник и воробушек в Марселе банально прячутся после какого-то громкого дела в Париже. А Доминик Красавчик — их старый знакомый и, возможно, даже единомышленник по политическим убеждениям, хотя в последнем особо не уверен. Вот как бы и все. Но в некоторой степени это и к лучшему. Если бы Серж принялся напропалую раскрывать тайны своего прошлого, я бы сильно встревожился. Почему? Да потому что такой информацией делится без особой опаски только с потенциальным покойником. А еще умник начал приобщать меня к анархизму. Но очень аккуратно, дозированно, словно боясь спугнуть обилием информации. «Свобода! Понимаешь, Алекс? Основой наших убеждений является свобода! Все очень просто!» Я уже сложил свое мнение об анархизме, считая его довольно привлекательным в некоторых постулатах, но уж очень утопичным. И довольно опасным. Но спорить с умником не собирался. И просто изображал интерес. Правда, не упуская возможности незаметно постебаться над убеждениями брата и сестры. Свобода является основой многих учений, даже всех. «Казуистика», — убежденно заметил Серж. «Извращенная казуистика. Попытка спекулировать термином. Любая идеология уже несовместима со свободой». «Идеология — это принуждение», — бросила Лили, резкими движениями чертя угольком по холсту. «Принуждение не имеет ничего общего со свободой». Я покосился на ее набросок и сначала ничего не понял, но уже через несколько мгновений, присмотревшись, едва не вздрогнул, внезапно различив проявившийся из хаотической мешанины штрихов и линий величественный сказочный замок, окруженный бушующими волнами. Мне даже показалось, что рисунок живой, настолько реально он смотрелся. Но стоило едва сместить взгляд, как композиция опять превратилась в хаос. «Да она чертовски талантлива!» Тут же мелькнула у меня в голове мысль. «Нет, не так. Черт побери, это уже пахнет гениальностью. Ну и зачем воробушку лезть в эти политические дебри? Твори, выплескивай свои чувства, делись с миром красотой. А нет, не имется. И не понимает, что коммунизм, капитализм, всякие прочие измы, да тот же анархизм, всегда были и будут не более чем морковкой перед мордами бредущей в верном направлении толпы. Пожалуй, наиболее честна перед собой монархия, так как не несет никакой казуистической идеологии. Верь себе в доброго и честного монарха, да и все тут. Хотя о чем это я? Гении всегда были не от мира сего. Лиши ее убеждений, зачахнет и талант, так как он питается этой борьбой. Наша модель общества строится снизу вверх, продолжал просвещать меня умник. «Принцип низовой инициативы. Все, что идет сверху, порочно». «Люди не готовы к такому». «Не готовы», — охотно согласился Серж. «Но мы не рассматриваем наше учение немедленно применимым к обществу. Никакого принуждения, помнишь? Анархизм пока всего лишь наш личный манифест. Но придет пора, когда наши убеждения будут разделять все больше людей». «Ага. А кто не присоединится к большинству, станет лишним в вашем обществе», — подумал я. «Все всегда этим заканчивается. Кто не с нами, тот против нас». «Я мечтаю об этом времени», — закончил умник. «Времени свободных и равных». «Хорошее, должно быть, время будет. А почему вы себя называете иллегалистами?» «Все просто». На лице Сержа появилось слегка фанатичное выражение. Легалисты — это те, кто призывает к эволюционному и образовательному анархизму, который в ходе устной и письменной пропаганды и организации масс должен будет воплотить их мечты о справедливом и свободном мире. Ужасно порочное заблуждение. Мы же полные их антиподы, так как мы выступаем против общества и его законов. Все существующие на планете законы были приняты с целью оказание юридической поддержки системе угнетения и доминирования. Поэтому, если мы выступаем против государства, мы должны также выступать против законов, которые оправдывают и укрепляют его существование. Следовательно, можно сказать, что анархисты нелегальны именно потому, что они анархисты. То есть, по своей природе... Подожди. Неожиданно у меня в голове мелькнула знакомая фамилия. Кропоткин. Да. Петр Кропоткин. Такого ты знаешь? Петр Алексеевич Кропоткин. Русский революционер-анархист, ученый-географ и геоморфолог. исследователь тектонического строения Сибири и Средней Азии и ледникового периода, известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархокоммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма из рода Кропоткиных. «Конечно же!» — воскликнул Серж. «Не могу не отметить, что он великий человек и замечательный теоретик, хотя и принадлежит к лагерю наших идейных противников». «А что там насчет теории индивидуального возмещения? Нет ли тут параллели с банальной уголовщиной?» Умник одобрительно кивнул. «Ты задаешь очень правильные вопросы, Алекс. Смотри. Те, кто накапливает капитал, на самом деле апроприируют коллективное достояние. Именно они являются настоящими ворами, а не мы. Мы берем свое, но не для наживы, а по нужде. И никто не может запретить нам это делать». «Ха, грабь награбленная». «Точно сказано!» Серж в восторге хлопнул в ладоши, а Лили обернулась и наградила меня пылким влюбленным взглядом. «Ты все схватываешь на лету». «Ага, я такой». Не скажу, чтобы разговор был неприятным для меня. Я получил даже некоторое удовольствие в пикировке с анархистами и очень неожиданно познавал таким образом себя. Вот только никак не мог сообразить, чьими были всплывшие из провала в памяти политические убеждения, моими личными или поручика Аксакова. А вот хрен его знает. Когда солнце коснулось башен замка Ив, настало время отправляться назад. К вечеру на море разыгрался ветер, но Лили умело доставила нас к пристани. А вот дорога домой? Тут без неожиданностей не обошлось. Едва мы углубились в хитросплетение узеньких улочек Марселя, как в одном из темных проулков, освещенных только светом луны, столкнулись нос к носу с солидным, упитанным господином в котелке, добротным драповым пальто и с тростью в руках. Увидев нас, он ускорил шаг, стремясь быстрее разойтись, но вдруг уставился на умника, застыл на месте и изумленно прошептал: «Месье де Раваньяк? Но вы...» «Я месье Ширак!» Серж шагнул вперед и по-дружески, словно старого знакомого, приобнял господина. «Я!» Уже через мгновение умник разомкнул объятия и, как ни в чем не бывало, пошел дальше. Человек, которого он назвал месье Шираком, застывшим на лице неподдельным изумлением, стал медленно оседать на мостовую. «Эй, эй!» — встревоженно завопил непонятно откуда взявшийся прохожий в черном прорезиненном плаще и форменном кепе. «Вы что, не видите, вашему знакомому плохо?» «Он просто перепил». Лили приостановилась и приветливо улыбнулась. «Приличный человек, а пьянчушка каких свет не видел». А потом, сделав четкий приставной шаг вперед и коротко замахнувшись, ударила прохожего прямо в лицо. Раздался глухой стук и хруст. Мужчина протяжно икнул и ничком рухнул рядом с месье Шираком. Все произошло так быстро и неожиданно, что я невольно остался статистом. Только и успел сжать рукоять маузера в кармане. «Уходите!» — прошипел Серж. «Живо! Я сам все доделаю!» Лили цепко ухватила меня за руку и потащила вперед. Впрочем, я и не сопротивлялся. Через несколько десятков шагов умник догнал нас. До самого дома не было произнесено ни одного слова. Уже в каминной, после того, как мы сняли верхнюю одежду и расселись по креслам с сигаретами, Серж посмотрел на меня, словно приглашая задать вопрос. И я его задал. «Не сомневаюсь, у тебя были веские причины». «Да, Алекс», — тихо и решительно ответил умник, с полным и глубоким умиротворением на лице. Словно только что он исполнил свою самую сокровенную мечту. «Это был его доктор», — добавила Лили. «Садист и психопат, возомнивший себя гением, считавший, что источником всех психических расстройств есть сексуальное неудовлетворение, и от этого практиковавший...» Девушка запнулась. «Но неважно. А второй... Думаю, ты сам понимаешь». «Понимаю. Покажи, чем ударила». Лили убежала в прихожую и через мгновение вернулась. Вот. На ее ладони лежал увесистый стальной кастет с зубчатой ударной поверхностью. «Дай. Теперь смотри». Я встал и в медленном темпе несколько раз изобразил удар. «Надо вот так, используя плечо, по максимально короткой траектории. И сразу же разрыв дистанции с готовностью ударить еще. Понятно? А теперь марш за ветошью и ружейным маслом. Оружие за вас кто будет чистить? На следующий день из криминальной хроники местной газеты я узнал, что недалеко от набережной было найдено два трупа. Первый — бранд-майор городской пожарной команды, а второй — всемирно известный психиатр, профессор Себастьян Ширак. Пожарному просто перерезали горло, а профессора неизвестный злоумышленник заколол ударом в сердце тонким и острым предметом, после чего выколол ему глаза и отрезал верхнюю губу. После этого я решил до предела форсировать операцию. Не хочу однажды проснуться и обнаружить, что моя голова лежит в тумбочке рядом с кроватью.